Краткие биографические данные старцев. Амфилохий, 1889-1970. Старец с острова Патмос, где в свое время апостол Иоанн Богослов написал Апокалипсис. В возрасте 16 лет стал послушником монастыря святого апостола Иоанна Богослова. В 1935 году избран его игуменом. Вел обширную духовную и общественную деятельность. Анфим, 1869-1960. Старец с острова Хиос. Продуктивно трудился в Лепрозории, лечебном учреждении, где живут и трудятся больные проказы, Хиоса, который из места страдания превратил в рай. Ктитор и духовник женского монастыря Божией Матери Помощницы. В 1992 году канонизирован церковью. Гавриил, 1886-1983. Афонский старец. В 1910 году прибыл на Афон, где на протяжении ряда лет священствовал и был игуменом монастыря Дионисиат. Знаменитый духовник, писатель-самоучка, деятельный афонский монах. Георгий, 1901-1959. Старец из города Драма. В 1929 году переезжает в Грецию. После различных передвижений место его постоянного служения — церковь архангелов в городе Драма. В 1934 году строится монастырь Вознесения Господня, где старец проводит оставшееся время своей жизни, насаждая благочестие в христианах округи. Даниил, 1846-1929. Старец афонского скита Катунаки. Родился в городе Смирна. С малых лет горел желанием монашества. Великий святогорец. Писал книги и иконы. Епифаний, 1930-1989. Старец из Афин. Человек с призванием к священству, с жаждой знания. Юный старец, незаметный клирик и известный писатель. Любил священные каноны, которые изучал и соблюдал. Отказался стать епископом. Духовный отец многих людей и основатель монастыря Благодатной Богородицы в Трезине. Евсевий, 1849-1929. Старец из миссионеров. В юном возрасте постригся в монахи. Посвятил себя главным образом проповедническому служению. Осуществил множество миссионерских поездок. Писатель и основатель братства богословов Зои. Иаков, 1920-1991. Старец с острова Эвбея. Родился на Эвбее и подвязался в монастыре святого Давида. Стал известным великим старцем. Есть явные свидетельства его святости. Иероним, 1883-1966. Старец с острова Эгина. В 1922 году приехал в Грецию. Имел дар слова. поддерживал многих людей своими высокодуховными советами. Иоиль, 1901-1966. Старец из города Каламы. В 1924 году постригся в монахи, а позже рукоположен в диакона и пресвитера. Преподавал в средней школе. Занимался главным образом написанием книг. Иосиф, афонский исихаст, его родина — остров Парос. В возрасте 23 лет начал изучать книги святых отцов, и в нем родилась любовь к безмолвию, подвигу и молитве. Истинный святогорец, суровый исихаст, уединенный молитвенник, верный своему духовному уставу. Многие современные афонские монахи были воспитаны старцем Иосифом. Паисий, 1924-1994. Афонский старец. В 1927 году его семья переехала в город Коница, Греция. А в 1957 году он постригся в монахи на Афоне. Самый известный афонский старец. На протяжении 4 десятилетий утешал народ Божий и поддерживал множество душ, помогая в решении их разнообразных проблем. Явны признаки его святости. Порфирий, 1906-1991. Старец из Аттики. В юном возрасте приехал на Афон. Тяжелая болезнь вынудила его вернуться на Эвбею. На протяжении 33 лет служил как приходской священник. С 1973 года стал служить в основном в церкви святого Николая, строитель монастыря Преображения Господня в Милесе Малакасы. В 1991 году вернулся на Афон в Скит, где и почил. Был известен своей святой жизнью и в особенности даром прозорливости. Филофей, 1884-1980, старец с острова Парос. В 1907 году постригся в монахи, в 1912 году рукоположен во пресвитера. Осуществил множество миссионерских поездок. Опытный духовник, способный писатель и ревнитель преданий.